А утром Виктор, помятый, небритый и квелый, после тяжелых ночных трудов, ушел на работу. А Люська, вернувшись в полдень из техникума, готовила на кухне обед своему мужу и громко пела песню Александры Пахмутовой «А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты». «22 февраля 1973 года я вернулся из своей первой поездки к Банионису именно в эту квартиру на улице Кирова. Конечно, я ждал звонка Вирджинии, врать не буду. Я знал, что она не позвонит. Я был уверен, что она не позвонит, однако вырезал из советской культуры расписание спектаклей «Комедии Францесс» помещению Малого театра. Согласно этому расписанию, их гастроли начинались в Москве через 10 дней, 3 марта, спектаклем «Тартюф». Но эти 10 дней были у меня так забиты работой, что каждый вечер мои сварливые ангелы-хранители замертво падали от усталости с моего плеча на подушку и засыпали мгновенно, не успевая и повздыхать об экзотической француженке. Я переписал несколько сцен, которые не устраивали Баниониса, и отправил их в Свердловск и в Понивежец. Я провел предварительные переговоры с Жанной Прохоренко, Володей Ивашовым, Альбертом Филозовым, Мишей Кононовым и Мишей Кокшеновым. Когда все они согласились на предложенные им роли, из Свердловска прилетел режиссер Борис Халзанов и, покручивая острые усы на своем круглом бурятском лице, сказал, что студия поставила меня на зарплату, и сразу после кинопроб артистов мы с ним едем в Болшево, в Дом творчества кинематографистов, писать режиссерский сценарий. Но точной даты отъезда он не знает, потому что послал сценарии Папанову, Джигахарняну, Печерниковой и братьям Соломиным. Если у нас согласились сниматься Банионис, Ивашов и Прохоренко, то почему бы не собрать в этот фильм вообще всех звезд на все роли? И теперь телефон в общей квартире нашей Вороньей Слободки поминутно взрывался беспардонными и пронзительно-требовательными звонками междугородней. Свердловск вызывает Эдуарда. Понивежец вызывает Эдуарда. Когда это прозвучало в первый раз, да еще в 11 вечера, старуха-соседка враждебно спросила в трубку. «А кто звонит-то?» «Банионис», — прозвучало в ответ. «Кто-кто?» «Донатас Банионис». «Я тебе дам Банионис, хулиган клятый. Сейчас в милицию позвоню, 12 часов уже». И старуха бросила трубку раньше, чем я успел выскочить в коридор из своей комнаты. «Что вы сделали?» — напустился я на нее. «Это же Банионис звонил». «Какой еще Банионис?» — старуха поджала узкие губки и прищурилась, покачивая своей маленькой головкой, как кобра перед броском. «Какой Банионис? Тот самый, Донатас Банионис, артист!» «Еще чего, будет сюда Банионис звонить!» — усмехнулась старуха и показала на меня заспанным соседям, выглянувшим из всех комнат. «Видали, Банионис ему звонит, писатель усратый!» И в этот момент телефон взорвался новым звонком. Я схватил трубку. «Понивежец вызывает Эдуарда. Будете разговаривать?» «Буду», — сказал я, и, услышав голос Донатаса, стал извиняться. «Донатас Йозович, простите, тут моя соседка не узнала ваш голос. Вы получили новые эпизоды? Ну и как? Годится?» «Большое спасибо. Что, не можете вылететь в Свердловск на кинопробу? А в Москву можете? на один день.